Глава 11. Указания для Нар. «Герой?» Нар вопросительно склонила голову в кабинете адъютанта армии противостояния демонам. «Ага, знаешь про святой город Элуран? Похоже, там появился герой. Я собираюсь привести его в столицу. Ты поедешь со мной, Нар?» «Святой город Элуран. Это священный город, где собрана различная религия. А герой?» Карен и другие инструктора занимались дисциплиной и учили Нар базовым вещам. В географии и истории она была хороша, но все, что касалось, например, названия обычных продуктов, которые надо было купить в городе, или поговорок, было очень подозрительно. За проведенное вместе время она кое-что запомнила, но уровень был слабоват. Но в качестве солдата все необходимые знания у нее были, а с адаптацией в обществе можно и в процессе справиться. Если она будет запоминать необходимые для жизни знания постепенно, этого вполне достаточно. Конечно, хотелось бы, чтобы она узнала все поскорее, но все же было настоящим ужасом выискивать ее недостатки. Куда эффективнее сразу рассказывать ей, как только встречаешь очередной пробел. Нара сама не хотела все затягивать и старалась узнать обо всем неизвестном сразу. Со своими вопросами она подходила и к другим солдатам. К счастью, что бы она ни спросила, никто не отказывал ей в помощи. В других подразделениях над ней наверняка бы подшучивали, но у нас, к счастью, к молодым хорошо относились. Сейчас в армии почти не осталось тех, кто подшучивал над новобранцами. В той жизни Килкиир, к которому надо было относиться как к равному, определенно вызывал улыбку. В нынешнее время в армии противодействия демонам Нары Килкииру было куда уютнее. Хоть парень здесь и главнокомандующий, и вокруг сразу собрались льстецы, но еще он был высокородной знатью, так что немногие рисковали слишком напористо к нему лезть. «Да, ты верно», — сказала Нар. «Элуран — это святой город. А герои, ну, как бы правильнее сказать». Довольно сложно было рассказать Нар о том, кто такой герой в наше время. Все-таки почти никто не знает, что он может и ради чего существует. Исключениями являюсь я, мой отец, Килкиир и Наклор. А остальные... Есть довольно простой способ объяснить, кто такой герой. Но для этого нужно большое скопление монстров. Он сам может уничтожить многотысячную армию монстров. Естественный враг всех демонов. Ему по силам победить повелителя демонов. И лишь благодаря ему человечество сможет выжить. Только кто сейчас в это поверит? Хотя в святом городе Элуране верят. Имея свои убеждения, они примут это. Ну а вера — совсем другое дело. Я больше всех в стране хотел, чтобы героя приняли. Хотя это было не так просто. Вначале надо встретиться с ним. Потом уже будет проще. Поэтому мне и надо было отправиться в святой город Элуран на встречу с ним. Размышляя об этом, я ответил Нар. Если коротко, то герой — естественный враг демонов. Мы, простые люди, не можем сражаться с монстрами один на один. Но не герой. Он обладает силой, способной уничтожать сотни и тысячи монстров одной атакой. Сотни и тысячи? Еще и одной атакой? Это... Простите, старший офицер, не думаю, что такое возможно. Похоже, она не верит. Я понимаю ее чувства. Если бы мне сказали об этом в той жизни, до того, как я сам обо всем узнал, тоже бы не поверил. Монстры сильны, а человеческих сил не так уж много. Наклор было по силам сражаться сразу с несколькими десятками врагов. Но убить одной атакой несколько сотен — лишь мечта и не более. И все же, в той жизни я все это прекрасно видел. Тогда мы были в меньшинстве. Своим светом он разогнал тьму, и в мгновение ока расправился с тысячами монстров. Хотя даже если я скажу о том, что видел, толку от этого не будет. Ведь другие этого не испытали. Улыбнувшись, я ответил Нар. Согласен, в такое довольно сложно поверить. Глава святого города Аристелла сказал, что он вроде как настоящий, а мы армия противостояния демонам. Если есть возможность одолеть демонов, мы должны ее использовать. Об этом думаю и я, и генерал Килкиир, понимаешь? Вроде я сказал все довольно логично. И в этот раз Нар пришла к пониманию. Она кивнула мне. Да, понимаю. Может и не стоит верить всему, что сказал Аристелла, но... Что если хотя бы часть из всего этого правда? Да, значит, там человек, наделенный огромной силой, верно? И мы едем предложить ему вступить в армию противодействия демонам? Нар быстро все поняла. Именно это я и хотел сказать. Конечно, без героя не получится победить и повелителя демонов. Так что хотелось дружиться с ним поскорее. Но непосвященным это проще объяснить как обычный поиск новичков. Я сам не собирался просто оставлять все ни о чем не переживая. Мне нужен был подходящий предлог. Вот так. Я хотел поехать один, но Наклур сказала взять с собой Карен. Инструктора Карен? И зачем? Ну, переживала, что я могу сглупить. Но не могу же я сказать подчиненной, какой я дурак. Поэтому представил все более благовидно. Просто мы возлагаем на него определенная надежда. А Карен моя подруга детства. Мы росли в одной деревне. Просто все переживали, что одному мне будет скучно. Ничего скучного. Ни о чем подобном Наклур не переживала. И все же Нар понимающе кивнула. Вот как. Но в таком случае брать меня ведь ни к чему. Ну и это правда ничего не меняет. Но хотелось бы, чтобы ты поехала ради себя. На лице Нар появилось удивление. Ради себя? Ага. Карен сказала, что ты уже обжилась в армии. Так говорила Карен. Если обживется и подружится со служивцами, то никаких проблем не будет. В армии противодействия демонам много молодежи, но все молодцы. Да, все такие добрые. Они рассказывают мне все, чего я не знаю. Взамен просят помочь в обучении магии или во время учений, хотя это не так много по сравнению с тем, что они делают для меня. Вот значит как. Похоже, она и правда успела прижиться. Большая часть людей – молодежь, и людей с предрассудками у нас немного. А вот горячая кровь бурлит у многих. Нар считается действительно выдающимся магом. Здесь хватало парней, которые хотели проверить свою силу в бою. Если получится победить, их будет распирать от гордости. И не грязным методом, а в честном бою. Эх, вот она молодость. Но не про меня это. Нар это не было неприятно. Обычно она принимала предложения. Она добрая и очень серьезная. Кстати, а каков процент побед? Я спросил о числе побед в тренировочных боях, в которых участвовала Нар. Практически 100% побед за мной. Поблажки мне делать не дают. Практически? Я зацепился за это слово, и Нар грустно улыбнулась и ответила. Да, я проиграла инструктору Карену, начальнику штаба Коу. Это они говорили не поддаваться. Чем они только занимаются? Ладно, еще Карен бросила вызов, но Коу уже не такой. В той жизни он служил при штабе, так и в этой был поставлен на должность начальника штаба. Хоть и молодой, но с высокой должностью, как и я, он считался элитой из магического университета. И по поводу своих практических навыков грех было жаловаться. Так куда же он в только организованной армии лезет? Наши враги демона. Раньше за подобную работу никто не хотел браться. И уж тем более за малышей демонов. Высокие должности в армии были у действительно умелых и высокопоставленных аристократов. Только вторых, которые могли пробиться на пост просто так, и даже в магическом университете проблемы создавали, у нас не было. И все же при том, какой пост занимает Коу, он полез в тренировочный бой с простым магом. «Прости моего друга, в следующий раз можешь пожаловаться». Стоило сказать это, как Нар улыбнулась. «Нет, все хорошо. Для меня это тоже был неплохой опыт». К тому же начальник штаба Коу сражался без магии, так что было весело. Неожиданный ответ. Надо же, на удивление воинственное. С виду тихое и рассудительное. Сложно поверить, что ей сражения могут нравиться. Может, просто показалось? Но она хорошая, так что и мешать ей ни к чему. А, что-то мы отвлеклись. О чем мы там говорили? Раз ты уже привыкла к армии, то ничего странного, если побудешь немного вдали от дислокации. Я вернул разговор в исходное русло, после чего Нар вопросительно склонила голову. «О, это верно. Но почему вы берете на это задание меня?» «Ну, ради опыта. Ты ведь еще не сражалась с монстрами». «Да, такого на моей памяти не было. То есть, вы хотите, чтобы я убила монстра?» «Верно. Путь до святого города Элурана долгий. Это не поездка на день. Если ехать в повозке, на нас обязательно несколько раз нападут монстры». Я и Карен будем сражаться вместе с тобой. Так у тебя появится опыт. Мы ведь армия противостояния демонам. Даже смешно, если кто-то из нас монстров не убивал. На деле, работники дела производства монстров не убивали. Хотя это было без разницы. Но Нар была магом. Никто и подумать не мог, что она не сражалась с монстрами. Если использует магию, то сможет легко убить слабого монстра. Какого-нибудь гоблина. Такой сильный маг, как Нар, может справиться с монстром куда сильнее. Или со стаей быстрых монстров, например, серыми волками. Или даже со здоровенными закованным в броню огром. Но это только в том случае, если у нее будет опыт. В первом бою с монстрами люди просто каменеют и не могут двинуться. Я в своем первом сражении почти ничего не мог сделать. Просто стоял с оружием в руках позади инструктора и дрожал. Но при новых встречах с монстрами я был готов к тому, что если я не убью их, они убьют моих товарищей. С тех пор я мог нормально сражаться с монстрами, а потом и с демонами, которым конца не было. Просто как безумный размахивал мечом. Это не очень-то и хорошо. И все же в бою с монстрами нужен крепкий дух. Когда-нибудь снова наступит мир. И если монстры больше не будут угрожать людям, такой девушке, как Нар, ни к чему будет опыт убийства монстров. Но сейчас другое время. Будь ты хоть женщиной, хоть ребенком, если перед тобой монстр, ты должен крепко держать оружие в руках и сражаться. А если не сможешь, человечество будет уничтожено. Не знаю, понимала ли Нар мои чувства, и все же девушка кивнула. «Вы все правильно говорите. Поэтому возьмите меня с собой. Правда, не знаю, смогу ли я сражаться с монстрами. Но я хочу попробовать». Я получил согласие Нар. «Ну, я начальник, мне согласие подчиненного ни к чему. Мог и просто приказать. Но если бы я просто потащил ее за собой, это могло разбить девушке сердце. В той жизни хватало тех, кто не мог сражаться, и шел от фронта в противоположную сторону. Они были слишком мягкосердечны. С Нар же, похоже, никаких проблем. Есть много смелых людей, любящих сражаться. Они не дрожат и идут в бой с монстрами. Нар же по виду была не из тех, кто врывается в строй противника, а действует осторожно. Что ж, дату и время я сообщу позже. А пока готовься. Я знаю, что у тебя ничего особо нет, но возьми оружие и сменную одежду. Остальное подготовлю я и погружу в повозку». «Так точно. Позвольте откланяться». Сказав это, Нар вышла из комнаты.